Ты знаешь, как пишут на папирусе, Дионисий? Конечно. А что с ошибками делают, знаешь? Смывают губкой, сказал я. Или слизывают языком, если губки нет, уточнила Тарцилла. Верно. Во рту у Тарциллы горчит уже 7,5 лет из-за того, что я каждый день слизываю. Ага, кивнул я. Неожиданная откровенность Тарциллы меня озадачила. Ее суровость загнала меня в тупик. Хоть бы улыбнулась разок, что ли. Признаться, я много раз тренировался разговаривать с Тарциллой с тех пор, как решил найти ее. И в своем уме я соткал множество воображаемых Тарцилл и еще больше воображаемых бесед. И учтивых, и игривых, и тягуче-сентиментальных. Но эта беседа не была похожа ни на одну из тех, что выдумал я. Тем временем сама Тарцилла, похоже, пожалела о своей откровенности. «Если ты сейчас же не скажешь мне, зачем явился, я уйду», — предупредила меня она и встала со своего плетеного кресла. «Она выше Барби на голову», — ужаснулся я мимоходом. Лицо Тарциллы стало вдруг совсем безразличным. «Меня в самом деле ждут». И тогда я вздохнул полной грудью и, наконец, решился, будь что будет. Я пришел поговорить о гладиаторе Барби. Помнишь его? Тут произошло неожиданное. Тарцилла на миг замерла, издала сдавленный утробный стон, медленно осела, отвернулась это крывком и закрыла лицо руками. Застыла, как будто не дыша даже. «Что с ним?» — наконец спросила Тарцилла, не поворачивая головы. «Он здоров, он свободен, и он по-прежнему любит тебя». После этих слов Тарцилла разрыдалась, по-девчачьи страстно и по-бабски громко. Ее лица я уже не видел, но ее длинная шея порозовела сзади до самых кончиков волос. «Помнишь ли его? Хочешь ли быть с ним?» — спросил я, делая 3 шага ей навстречу. «Разве Барби не рассказал тебе про нашу клятву?» — беззащитно всхлипнула она. «Рассказал?» «Я не нарушу ее. Хотя я и хочу нарушить, всегда хотела нарушить больше жизни. Но почему?» «Это сильнее меня. На нас лежит проклятие. Уходи и скажи Барби...» «Нет, лучше ничего не говори». Последние слова Тарцилла проговорила с той неоспоримой интонацией, с какой судья произносит приговор, не подлежащий обжалованию. Я опустил глаза, мне стало холодно. Притворщица весна, ее ласковость подла и обманчива. Ветер, только что теплый и медовый, а вдруг становится кусачим. Тарцилла, только что признавшаяся мне, что несчастлива в браке и 7 лет ошибкой считает, вдруг решительно гонит меня прочь. Нет, она не играет со мной. Она действительно хочет, чтобы я ушел. Разрази меня гром, если я не разбираюсь в женских «нет». Что ж, наверное, и этот обман под стать весне. Мне казалось, все сладится, а не ладился даже разговор. Мне казалось... Горе разлуки размягчит Тарциллу, а оно лишь заморозило ее сердце. И что же? Выходит, любовники не соединяются, как им положено, стараниями Назона, но и дальше мучатся порознь, скованные железными цепями, уходящими далеко за край горизонта, далеко за край неба, туда, где не рассмотреть ничего. Так? Да? Вдруг живостью невероятной вспомнил я Барби. Как он доит Андромаху хваткой и размеренно, как он перекапывает по осени огород, крестьянская косточка. Вот он ходит в развалку, шаркает, плюется, мужик мужиком, и одевается он неопрятно, стрижется редко, баню иначе как пидорником не называет. Да как я вообще мог себе представить их вместе, эту холеную, образованную аристократку, и не то чтобы опустившегося, но, по правде говоря, опростившегося немолодого уже гладиатора? Что я себе вообще придумал? Ну, мало ли, кто и какие мечты пронес через невзгоды. Мало ли, что там Барби себе понапридумывал. Вот она здесь, Тарцилла. И тоже от выдумок своих не отказывается. Но только сделать так, чтобы из каждой сотой выдумки вырос хотя бы один настоящий поцелуй, она не желает. Да и вообще, кабы Барби хотел старцилую своей быть, пусть бы сам в капу уехал и пороги замужних матрон обивал. Кто его в томах-то держит, вольного и смелого? В таком случае, что здесь делаю я, а Видий Назон? Терцила наконец-то успокоилась, выпрямила спину и обратила ко мне свое спокойное и правильное лицо богини-девы. Только нос и надбровья цвета малины вопили, не мраморная она. А еще глаза, они как будто вылиты были из чистой небесной боли. Готовый уже бежать прочь, я, однако, слов своих почти не осознавая, вдруг выпалил. «Барби говорил, в клятве вашей было одно условие. Если какой-либо бог укажет тебе, что союз ваш с Барбием он всецело одобряет, ты свою клятву забудешь». «Верно», — согласилась Торцилла. «А что ты сделаешь, если и впрямь некий бог союз ваш гласно одобрит, и я тому стану свидетелем?» «Если так, то отправлюсь к Барбию тотчас». «Где бы он ни находился?» «Где бы он ни находился. А во Фракию поедешь?» «Да хоть в Гиперборею».